Глава 12. Женитьба армейца. Когда Ягуар въехал в Калиновку, на землю опустились сумерки. Звезды рассыпались по небу, мычали коровы, а редкие старики оккупировали лавки. Кое-где кучковались группки молодежи. Кто в клуб собирался на дискотеку, а кто попросту косточки размять. Больница встретила их темными окнами, ворота во двор оказались наглухо закрытыми. Сглотнув, Андрей с тревогой поглядел на Кристину. «Слушай, Кристия, ты посиди тут, а я на разведку схожу». «Нет уж», — отрезала она, — «довольно, я уже раз посидела, вместе пойдем». Они обнаружили калитку незапертой. Во дворе пахло зеленью, немного коровьими лепешками, может, молоком, и еще в воздухе витал слабый запах костра. Бандура дышал полной грудью, будто в родные дубички вернулся. Пройдя под фруктовыми деревьями, они обошли дом с тыла. За безжизненной коробкой больнички прилепилась крошечная одноэтажная пристройка, что-то вроде небольшого, очень аккуратного флигелечка. Задняя стена больницы, флигель и сад образовывали маленький внутренний дворик, вымощенный вездесущим ракушечником. Засыпанные гравием дорожки протянулись от больницы ко входной двери флигеля, через два ряда цветников. Еще одна дорожка уходила куда-то в сад, теряясь в тени деревьев. «Как здесь уютно!» — протянула Кристина удивленно. Окна флигеля светились ярким светом. «Нам туда!» — Андрей зашагал к пристройке, поискал глазами дверной замок, а потом затарабанил по двери. «Есть кто живой?» — громко крикнул Бандура. Ответом ему была тишина. «Попробуй еще раз», — предложила Кристина, приглядывавшая за окнами флигеля. «По-моему, занавеска шевельнулась». Андрей принялся стучать еще более настырно. Вдалеке забрехали дворовые собаки. Откуда-то донеслось кудахтанье кур. Село жило согласно обычному вечернему распорядку. Один флигель безмолвствовал. Бандура грохнул по двери еще пару раз, даже кулак заныл. «Может, мне показалось», — подала голос Кристина. «Может, и нет никого там, просто свет забыли выключить». «Ага, как же забыли! Это тебе не город, где всю ночь иллюминация светится. Раз свет горит, значит, кто-то там есть». Он двинулся к двери, потирая ушибленный кулак. «Никто не говорит, что Эдик еще там. Так узнать я должен или нет? Алло, гараж, открывайте! Если там какая-то бабуля дежурная спит, ты ее уже до смерти напугал». «Еще не напугал», — огрызнулся Бандура. «Только начну. Сейчас я в окно полезу». Он произнес последнюю фразу настолько воинственно, что обитатели флигеля, если таковые и были, могли не сомневаться. «Наверняка полезет». Андрей размахнулся, планируя нанести по двери последний завершающий удар, когда та неожиданно отворилась. На пороге возникла изящная молоденькая девушка. На ней красовался белый медицинский халатик и белая же шапочка. Бандура замер в позе метателя, нечаянно обронившего молот. Приглядевшись, Андрей признал в девушке медсестру, помогавшую доктору в тот черный день, когда они с Атасовым занесли в больницу истекавшего кровью армейца. «Что вы себе позволяете?» — закричала девушка, отважно наступая на Андрея. «Вы по какому праву двери ломаете? Что вы сюда ломитесь, как в собес?» Под столь неожиданным натиском Бандура окончательно опешил и даже попятился. Медсестра выглядела совсем юной. Она была бледна и, очевидно, напугана. Но что-то, неведомое Бандуре, придавало ей храбрости. «Мне доктора, неуверенно», — начал Андрей. «Да!» Враждебно воскликнула медсестра. «Глядя на вас, не скажешь, что вы в докторе нуждаетесь. Но все равно его сейчас нет. Доктор в район уехал. Больница закрыта. Так что всего хорошего, молодой человек». Медсестра налегла на дверь. Бандура подставил ногу. «Отпустите дверь!» — взвизгнула медсестра тоненьким, полным ярости голоском. «И сейчас милицию вызову!» «Тихо, тихо!» — зашипел Бандура, несколько обескураженный подобным приемом. Штурм больницы никак не входил в его планы. Девушка, Андрей напряг ногу, которую медсестра попробовала выпихнуть. «Девушка, неделю назад я доставил к вам своего друга, раненого пулей в грудь. Никаких справок мы не даем», — отрезала медсестра, упорно пытаясь захлопнуть дверь. «Вашего товарища здесь нет». «Как это нет? Он что?» Андрей запнулся, не в силах подобрать нужных слов. «Эдик, он жив?» «Жив», — сказала девушка, — «но его здесь нет». «Что значит нет? А куда он делся?» «Деться армеец, по большому счету, мог куда угодно. Его вполне могли перевести в больницу покрупнее, в Джанкой, например, или в Симферополь. Очень даже вероятно, что к делу подключилась милиция. Наконец, до Эдика запросто могли добраться бандиты. И это было самым страшным». Андрей шагнул внутрь. Медсестра попыталась было его остановить, однако он бесцеремонно оттолкнул ее в сторону. Девушка отлетела в угол, зацепив плечом вешалку. Та рухнула на пол. «Ну-ка, детка, не будем ссориться. Ты же не хочешь, чтобы я тебе шею свернул. Пойдем глянем твои журналы», — процедил Андрей голосом Атасова. Против всех ожиданий медсестра с воплем прыгнула на бандуру и повисла на нем всем телом. Андрей не удержал равновесия, и они оба упали. «Ничего себе!» — воскликнула Кристина, все еще топтавшаяся во дворе. «Милиция!» — завопила медсестра. «Люди, помогите!» «Андрей!» — крикнула Кристина. «Сейчас местные мужики сбегутся!» «Первому обещаю пулю!» — хрипел бандура, барахтаясь под медсестрой. «И второму тоже! У меня пистолеты, 4 обоймы!» Ожесточенно сражаясь, они вползли в прихожую. «Я тебе дам милицию!» — рычал Андрей страшным голосом. В следующую секунду ноготь медсестры угодил ему в глаз. Он буквально взвился, опрокинув таки девушку через голову. «Перестаньте вы оба!» — громко сказал армеец. Он стоял в проеме двери, одетый в больничную пижаму и старые тапочки без задников. Эдик был бледен и похудел килограмм на 10, но он был жив. «Перестаньте! Немедленно! Яна, это мои друзья!» Андрей и медсестра отпрянули друг от друга, словно боксеры, разведенные по углам гонгом. Бандура порывисто шагнул вперед и сжал Эдика в объятиях. Было далеко за полночь. Обе женщины давно спали в одной из крохотных комнатенок, обустроенных внутри флигелечка. Их пристройки насчитывалось всего-то две, да плюс совсем уж микроскопическая кухонька. «А они обыкновенно в летней кухне готовят». Армеец полулежал в койке, опершись спиной на стопку из 4 уложенных одна на другую подушек. Пижама на груди Эдика была расстегнута, открывая свежую медицинскую повязку. Перед тем, как улечься спать, медсестра Яна тщательно перебинтовала рану армейца. «Он еще совсем слабый», — сказала медсестра укоризненно. «Ему отлеживаться надо». «Мы еще чуточку посидим», — попросил Эдик голосом ребенка, мечтающего посмотреть хотя бы начало кинофильма после вечерней сказки. Медсестра поджала губы, но от замечаний воздержалась, молча направившись в свою комнату. Кристина вскоре последовала ее примеру. «Мальчики», — сказала Кристина, заразительно зевая, — «я тоже пойду прилягу». Она весь день умирала, так хотела спать. Да и армеец был, если честно, по барабану. «Я сейчас постелю», — попробовал привстать Эдик. «Я на мне уже постелила в своей комнате. Спокойной ночи, Эдик. Андрюшенька, а думаешь ко мне? Смотри, не ошибись кроватками». С этими словами Кристина удалилась. Приятели остались одни. Андрей уже знал, что юную отважную медсестру зовут Яной. Проживает она во флигеле с отцом, тем самым доктором, которому армеец, судя по всему, был обязан жизнью. «Павел Кузьмич в Шанкор уехал на 3 дня. Андрею, в свою очередь, было о чем рассказать приятелю. Так они и засиделись за полночь. На столе стояла початая бутылка такайского, но приятели едва притронулись к спиртному. «Значит, власть Киеве поменялась», — покачал головой Эдик, услышав о гибели Виктора Ледового и о том, что теперь всем заправляет Артем Паришайло. «Поменимое слово, Правилова недолго осталось», — сказал Эдик, обдумав эту информацию. «Да ну!» — беспечно рассмеялся Андрей. «С чего бы это? Нормально себя Олег Петрович чувствует и стоит, будь здоров.